Я тоже, мисс Трикс. И по этой причине стоит подойти к этому делу со всей серьезностью. Эта запись... У меня очень плохое предчувствие по поводу всего этого. Большое спасибо, мистер Маркс. Не стоит благодарности. Ты хорошо работаешь, Джим был прав. Профессор Шмойер всегда был хорошим другом. Как он сейчас? Мы были соперниками, но я всегда восхищался им. Я думаю, мир журналистики стал хуже с тех пор, как он ушел. Он сосредоточился на преподавании, и... У него есть радиопрограмма в университете, которую он записывает по утрам и выпускает по вечерам. Он ничуть не изменился, его приятно слушать. Из каждого выпуска можно узнать много нового. Это хорошо. Если из университета будет выпускаться больше таких журналистов, как он, это будет хорошим знаком. Может быть, там Джим приносит больше пользы, чем в Дейли, разоблачая корпоративные аферы и финансовые пирамиды. Я не думаю, что это была его сфера, понимаешь? Журналист должен найти тему, которой он увлечен, и погрузиться в нее с головой, а я всегда отмечал, что... Несмотря на язвительный взгляд и критический дух, он так и не нашел достойного сюжета. Это он обратил мое внимание на историю Киры, сказала Мирен, пытаясь похвалить его еще немного. Возможно, исчезновение девочки как раз его тема. Я мог бы нанять его, чтобы он работал с тобой. В конце концов, 5 лет назад именно он порекомендовал взять твой эксклюзив об освобождении того парня, который пытался похитить маленькую девочку с теми его кассетами. Я спрошу его. Я давно с ним не разговаривала. Возможно, он захочет помочь. Держи меня в курсе дела, пожалуйста. 2 статьи в неделю. И посмотрим, сколько будет материала в дальнейшем. Большое спасибо, мистер Маркс. Секунду, я не закончил. Да. Про изнасилование, это правда? Спросил он внезапно. Он уставился на Мирен в ожидании ответа. Она не знала, было ли это сочувствие или простой интерес. Девушка молча кивнула. Она выглядела настолько серьезно, что Фил Маркс ощутил некоторую неловкость. «Тебе не обязательно было поднимать эту тему в статье», — сказал мистер Маркс. «Я знаю. И почему ты это сделала?» «Мне нужно было исцелиться». «Я понимаю», — сказал он, кивнув, а затем продолжил. «Того, кто это сделал, так и не поймали?» «Полиция нет», — ответила Мирен и вышла из кабинета. Она вернулась к своему столу, где новая девушка-стажер принимала звонок, а ее напарник внимательно смотрел на то, что она записывает в блокнот на пружинах. Заметив возвращение Мирен, он пару раз постучал по руке коллеги. Девушка повернулась и продолжила внимательно слушать, кивая, а Мирен наблюдала. Затем девушка с суровым выражением лица принялась снова что-то строчить в блокноте. Спросив имя и контакты собеседника на случай повторного разговора, она повесила трубку. «Я только что разговаривала с начальством», — с серьезным видом сказала Мирен. «У меня хорошие новости». «Вы напрямую общаетесь с Филом Марксом, издателем пресс?» «Иногда да, но только когда ты облажался или когда сделал что-то хорошее». «И что он вам сказал?» «Вкратце, что сегодняшняя газета продается как горячие пирожки. Объясню. Как я и говорила, хорошие новости, вы оба остаетесь. 3-месячная стажировка, $500 в месяц плюс компенсация расходов на проезд. Питание за ваш счет. Можете приносить еду с собой. Внизу есть кухня. Поздравляю. Вы только что вступили в мир журналистики. Отнесите документы в отдел кадров, это на 2 этажа выше. А сейчас... Были ли какие-то звонки не от психов с дурацкими зацепками? «Какими дурацкими зацепками?» — спросил парень. «Пока звонили только 2». «Хороший вопрос. Расскажите, что у вас есть, и я вам отвечу. Это будет хорошее упражнение». «Первый звонок был от женщины из Нью-Джерси, которая заявила, что девочка на фотографии очень похожа на ее племянницу». «Вот это дурацкая зацепка. Второй звонок». «Не знаю, говорить ли об этом», — вклинилась девушка. «Давай». «Речь идет об игрушках». «Может, глупость, а может и нет. Продолжай». «Владелец магазина игрушек говорит, что кукольный домик на картинке похож на маленький дом и сад от Tommy Corporation, Калифорния. Редкая сегодня модель. которая была относительно популярна в 1990-х годах. Интересно. Это не дурацкая зацепка. Возможно, мы что-то и выудим. Поищите в интернете список всех магазинов игрушек, где продаются кукольные домики. Продолжайте отвечать на звонки. У меня есть кое-какие дела. Если вам что-нибудь понадобится, попросите у секретаря Элли. Мирон записала свой номер в блокнот. Если будет что-то стоящее, позвоните мне по этому номеру. До скольких? До какого часа нам принимать звонки? До какого часа? Разве я не говорила вам, что вы уже являетесь частью мира журналистики? Стажеры в замешательстве переглянулись, но намек поняли. Улыбнувшись, Мирон ушла, оставив их за столом. Телефон зазвонил снова, и теперь была очередь парня отвечать на звонок. Его напарница стояла в стороне, глядя, как Мирон уверенно шагает к двери, и испытывала что-то вроде восхищения. На ходу Мирон задумалась. Не зря ли она сказала ту фразу Филу Марксу и мысленно повторила ее. Полиция нет. Глава 35. 12 сентября, 2000. Место неизвестно. Любовь расцветает даже в самых темных уголках. Уильям, одетый в джинсы и голубую рубашку Пола, с широкой улыбкой открыл дверь, держа в руках огромную коробку, завернутую в красную оберточную бумагу. Было 11 часов утра, и Кира выбежала из своей комнаты, радостно крича и распахнув объятия. «Это мне? Это мое?» — восклицала она. Айрис вышла из кухни и улыбнулась. «Что это?» «Я увидел это в витрине и подумал, что тебе понравится». «Что это?» — радостно закричала девочка.